Но ради себя он бы не просил быть именно в это время. Значит, он явится домой в 10 и не один. С кем же, как не с ней? Дверь в комнату отца была открыта. Он все еще занят своим костюмом. Отец казался ей сегодня радостно спокойным и поэтому особенно красивым. «Собираешься в гости?» — спросила она. «Да, Губиным», — ответил он, не отрывая глаз от зеркала. Хотел спросить один, но устояла и тихо прошла мимо двери. Быть может, в этом, только в этом и смысл происходящего. Они впервые решили появиться вместе на людях. А потом приедут домой. Приедут вместе. В 11 часу Репнин действительно приехал домой с Анастасией Сергеевной. Не впервые она входила в этот дом, но никогда не была так встревожена и смущена, как сегодня. Неожиданно потерявшись, смотрела на нее Елена, почувствовав необычность минуты. На кухне гремела посуда Егоровны, и только Илья Алексеевич, понимающий, что необходимость в простом и веселом слове никогда так не велика, как в подобную минуту, извлек из старого сундука бутылку черногорского коньяку, припасенного именно на такой случай, и шумно вошел в гостиную. «Ну вот, кажется, все становится на свои места. Твое слово, брат». А Николай Алексеевич смотрел на коньяк в маленьких, отмеченных глубокой гранью рюмках. Думал, наверное, те несколько слов, которые ему предстоит сейчас сказать семье, должны быть по сути своей так же емки, как эти маленькие рюмки с вином, в которых сейчас спрессовались солнце и время. «Мы решили соединиться с Анастасией Сергеевной», — произнес он. И подумал, что говорит вопреки своей воле на старинный манер, премудрый и торжественный. «Очень прошу вас, большие и маленькие, любите жаловать Анастасию Сергеевну». Он вздохнул, протянул руку Настеньке, и она устала и доверчиво оперлась на нее. Странное дело, но она, это было так не похоже на нее, как-то потерялась и сникла. Да только ли она? Ей показалось, что все в этот вечер робеют, и Илья Алексеевич, хотя все, что он делал, говорил об обратном, и Елена, и даже сам Николай, хотя, наверное, в жизни он робел нечасто. За их робостью, так думала она, не видно было радости. Не может же допустить Настенька, что Елена не рада случившемуся. Но почему она тогда так присмирела? Или она вдруг увидела, как все сложно, и усомнилась в счастье отца? Или, наконец, нынешняя ее семья, как она сложилась за столько лет, дает ей большую свободу? Потом она вспомнила вечер у Губиных, и ей не стало легче. «Прежде у Губиных было милее», — сказала Анастасия Сергеевна, когда они возвращались с Николаем Алексеевичем на Охту. «Ты о Рудкевиче?» — спросил он. «Может, и о нем?» — сказала Настенька, почувствовав, что беспокойство, которое до сих пор владело ею, передалось и ему. На сегодняшнем вечере у Губиных был Рудкевич. Он более искусно, чем все остальные, решил задачу, которую задали гостям Репнин и Анастасия Сергеевна. Очевидно, и его ошеломило их совместное появление. Но он не только не обнаружил растерянности или тем более смятения, но, казалось, был даже рад этому. По крайней мере, Репнину он высказал приязнь. «А ведь у нас был общий приятель, с которым мы не однажды говорили о вас», — сказал он Николаю Алексеевичу, улыбаясь. «Ну, конечно же, Ерема Мушат. К сожалению, бедняги нет в живых, и я не могу воспользоваться его свидетельством. Если мое слово может быть приравнено к его, то подтверждаю, разговор был для вас лестным чрезвычайно».